Глава 30. Вряд ли ему удастся что-то выяснить. Слишком окутано туманом мое появление здесь. Ни к какому известному роду я не относилась. Граф уже проверял. Концов не найти. Кто-то, кто все это задумал, вовсе не хотел того, чтобы тайна моего происхождения раскрылась так скоро. Так что у князя мало шансов найти что-то новое. И все же меня это его столь настырное стремление обеспокоило. В этой всей истории много странного. Нестыковок, которые могут обратить на себя лишнее внимание Ларина. А мне добавить неприятных вопросов, ответов на которые я либо не знала, либо не готова была озвучивать ответы. В любом случае, просто мне не будет. Раскопай, Михаил, что-нибудь необычное о моем прошлом. Но остановить его не представлялось возможным. Я не могла никоим образом перечить барину. А потому мне пришлось снова покорно склонить перед ним голову. «Как вам угодно, ваше сиятельство». «Ты также можешь тоже посещать занятия вместе с Софией», — вдруг сказал он, и я в удивлении подняла на него глаза. «Если не умела писать, то научишься. Я позволяю. Все занятия ты должна быть близ моей племянницы. И завести себе тетради рабочие. Спроси у учителей Софии необходимые принадлежности». Это небывалая щедрость на самом деле. Ведь дворяне платили за обучение приходящим на дом учителям немалые деньги. И то, что князь позволял мне слушать оплаченные им вовсе не для меня уроки, говорило о его личности очень многое. Он не такой дворянин, как другие, необычный. «Вы хотите, чтобы я тоже училась?» — спросила я в некотором изумлении, впрочем, приятно. «Мне показалось, что этого хотите вы», — пожал плечами Михаил. «Да и Соне пример подадите. Она будет стремиться за вами к достижению целей. То есть вы меня хотите как живой пример для племянницы использовать?» «Ну, не использовать, нет», — покачал головой мужчина. «Это слово какое-то уж очень грубое, и применять к вам мне его бы не хотелось. Я желаю, чтобы она именно брала с вас пример. Мне кажется, что вы будете стремиться к знаниям и стараться. Не правда ли?» Я мягко улыбнулась. «А князь не только умен, но и мудр. Как изящно мне отдал он приказ учиться как следует и подавать Сонечке пример. Вероятно, он просто хорошо знает свою племянницу. Одна она будет лениться, а если у нее будет компания в обучении и пример для подражания, то в девочке может проснуться азарт и жажда победы. Неплохо придумано, между прочим. Мне нравятся твои креативные идеи, князь Ларин. Да и освежить некоторые знания и проверить, что вообще осталось в моей памяти, мне не помешает. К тому же, теперь мне будет легче оправдывать свой слишком большой кругозор для простой прислуги. Я ведь обучаться стану наукам. А это мне очень на руку. Я все поняла, Михаил Алексеевич. Присела я в неком реверансе. Настроение поднялось до таких высот, что я едва не танцевала перед ним. Но, боюсь, за это он меня точно бы выгнал из кабинета и наказал. А вот улыбку мне никак с лица согнать не удавалось. Губы сами собой растягивались, отображая мое счастливое внутреннее состояние. Еще утром я так боялась сюда ехать, переживала, что моя жизнь лишь станет хуже. А вышло все совсем не так уж и плохо. Один разговор, пара предложений, и моя жизнь обустроена. Какой же все-таки мужчина, Михаил? Основательный, серьезный, могущественный. Одним словом, его моя жизнь может как превратиться в счастливую, так и в абсолютно несчастную. Только его слово и воля решает, буду ли я смеяться или плакать. Даже в моем мире мне от чего-то такие мужчины не попадались. И слава богу, что его власть надо мной не играет против меня. По крайней мере, пока. «Тогда ступай прямо сейчас на занятия к Соне», — сказал он. «Слушаюсь, барин». Кивнула я и, наконец, вышла за дверь. Улыбаясь, словно блаженная, я закрыла ее и полетела буквально на крыльях счастья по коридору и вниз по лестнице. где учебный класс, я не знала, и поспешила выяснить это у Виолетты Рудольфовны. «Нет, ну это уже вообще наглость!» Услышала я недовольный женский тон где-то сбоку от себя, когда пролетела птичкой по огромной гостиной. «Ой!» Резко остановилась и перестала улыбаться. «Прошу прощения, барыня!» Из кресла встала Ульяна, жена князя, и остановилась прямо передо мной. Смотрела недовольно. Я не заметила ее, сидящую в кресле, и пронеслась мимо нее, не выказав уважения. Я просто задумалась и не заметила ее. Но, судя по взгляду женщины, она расценила мой поступок иначе. Княгиня Ларина смотрела на меня сверху вниз с презрением. Она была на голову выше меня. Я рядом с ней, да еще и с опущенной головой, смотрелась просто угловатым подростком. Хорошо, что хоть волосы у меня не короткие, а то бы могла поразить этот век синим иракезом. Было дело в юности. Я и без этого смотрелась в этом доме максимально странно даже самой обычной прической и с цветом волос под натуральной пшеничной. «Тебя вообще не воспитывали, что ли? Девка безродная!» — спросила она высокомерно. «Я вас просто не заметила. Простите меня», — отозвалась я, не поднимая головы. В такие моменты в глаза лучше не смотреть человеку, который злится. Зрительный контакт мог разозлить Ульяну еще больше. Я молча и смиренно ждала, что она скажет или сделает дальше. «Не заметила она», — фыркнула княгиня. «Ну ничего, заметишь. И запомнишь меня еще. Навсегда запомнишь. Бери ведро и щетку». «Щетку?» — уточнила я. «Да, щетку», — повторила она. «Знаешь, такой предмет для уборки». «Да, барыня, знаю», — ответила я. «Извините, что-то случилось?» Подошла к нам Виолетта Рудольфовна, которая увидела нас с хозяйкой вместе в гостиной. «Эта девушка в чем-то еще провинилась, ваше сиятельство?» «Не вмешивайтесь, Виолетта!» Остановила та ее рукой и снова повернулась ко мне. «Бери щетку, ведро, мыло и вычисти-ка палас гостиной». Я окинула взглядом площадь необъятного паласа и приуныла. Его неделю чистить можно, наверное. Вот уж задание дала. А потом я вспомнила, что у меня вообще-то поручение есть от князя. Ульяна его жена. Значит, она рангом ниже. И приказы князя я должна исполнять первее. Простите, но... «Что?» — округлила карие глаза женщина. «Ты мне что?» «Смеешь перечить?» «Нет, простите, я просто хотела сказать, что...» «Молчать!» — рявкнула на меня Ульяна так, что я забыла все слова. «Я сказала, чистить ковер. Начинай, или я тебя велю выпороть на заднем дворе плетью». Я решила подчиниться. Покорно поплелась за ведром. Налила воды. Виолетта помогла развести мне раствор, который очищал бы палас. Затем я взяла щетку, ведро и присела с краю паласа, откуда решила начать чистить его. Ульяна же, словно царица, села снова в кресло и попросила подать ей чаю. Она стала наблюдать за мной так, словно смотрела некое шоу. Спустя уже полчаса руки начали болеть. Конечно же, никогда я руками ковры не чистила. Слава богу, в нашем веке существуют для этого специальные службы, которые приедут на дом и за небольшую плату очистят пола с паром и специальными машинами. Никто не стирает свои пальцы в кровь ради чистоты полотна в гостиной. Но я была не у себя дома. И этот мир диктовал мне свои суровые правила. «Не понял», — услышала я над собой голос Ларина и вздрогнула от неожиданности. Увлекшись работой, я не слышала его шагов. Он стоял прямо рядом со мной и хмуро наблюдал за моими действиями. «Что здесь происходит?»